«Говори», — прочитал Щукин, — «пожалуйста, говори. Разве можешь говорить скучно? Разве ты не видишь, как я слушаю тебя? И все слушают. Говори же». «Ну-с, тогда не обессудьте за дальнейшее», — сказал Федор Федорович и поднялся. Рассказывая, он любил ходить. И вновь Устименко, словно бы воочию, увидел старого и одинокого доктора с его серебристыми кудряшками вокруг лысины, с его розовым младенчески пухлым лицом, выражающим простоту и доступность, и опять как бы услышал его твердый, бесстрашный, уверенный голос, голос мудреца, наверное, похожий на тот, которым были произнесены слова многовековой давности: «Не трогайте мои чертежи». «Самые лучшие из врачей, по памяти медленно говорил Щукин, являются в нашем обществе наивысшим типом современного человека, в то время как самые худшие, к счастью, их немного даже в мире Чистогана, суть легализованные и дипломированные убийцы. Вспомните кошмары подкупов такого рода негодяев фармацевтическими фирмами. Кастовая этика в обществе, в котором еще существуют страшные законы чести цеха, не этика порядочных людей. Это нечто совсем иное, нечто такое, о чем говорить вслух опасно. Ты будешь лишен хлеба и воды и пойдешь по миру со всеми чадами и домочадцами». Так рассказывал о старом и одиноком Федор Федорович Щукин, и работники Унчанской больницы слушали своего элегантного профессора, затаив дыхание, потому что никто из них не ведал той цеховщины, той особой тайной этики врачей-гангстеров, которых убоялся даже мудрый, смелый и одинокий, имени которого никто не знал. «Вот мы ругаемся», — похаживая за длинным письменным столом, который был застлан простыней и заставлен тарелками с небогатым харчем, говорил Щукин. «Ворчим, то нам не так, то нам не то. Правда ведь случается? Но разве можем мы представить себе, дорогие мои друзья, что проблема превентивной медицины в какой-либо частности не будет поддержана нашим государством? А в мире Чистогана, где медицина — бизнес, и великий, одинокий и мудрый один против всех своих коллег или почти всех, как атаковать болезнь заранее, до того, как она принесет урожай сам сто? Ведь эпидемия дает доход, и недаром еще во времена Вильяма Дженнера, когда он предложил свою вакцину, нашелся полупочтеннейший и титулованный, который воскликнул: «Но если это так, то мы потеряем оспенных больных, и кто же нам возместит убытки?» «Феноменально!» — воскликнула закадычная. У нее был вид первой ученицы, когда Устименко сбоку взглянул на Катюшу. Записывала она беспрестанно, видимо, даже что-то понимала при этом. И нос у нее лоснился. «Тот одинокий и мудрый, о котором я нынче вам рассказываю, продолжал похаживать с налитым до краев стаканом Щукин, выступил с декларацией о том, как он думает спасать ежегодно 50 тысяч американцев, умирающих от того, что он именует доступным раком. Речь шла, как вы понимаете, об X-лучах. Но этот метод вторгался в область бизнеса отоларингологов, в область бизнеса горловых хирургов, как они себя называют, и соединенными усилиями дипломированные медицинские гангстеры предприняли наступление на старого и мудрого человека. Его институт рака, гордость дней заката одинокого доктора, сейчас в смертельной опасности только потому, что одинокий применяет X-лучи, спасая жизни, но одновременно лишая хирургов-гангстеров, берущих бешеные деньги за операции, возможности наслаждаться полугодовым покоем во Флориде, шампанским, русской икрой и любовью дорогостоящих женщин. Ассоциация, цех, клан, банда, пользуясь правом сильного, непрестанно контролируют деятельность одинокого и мудрого, непрестанно дискредитируют институт рака, непрестанно намекает и подмигивает в печати и по радио и подвергает даже сомнению основную преамбулу великого старого доктора. Преамбулу.